Торжественно глядя на них, Равана молчание нарушил, поклон уважения учителю отвесив, молвил: «Слушайте, седые мудрецы, истощенные риши и йоги, чьи волосы спутаны и подняты руки, почтенные воины и славные герои Акали, и тонкорукие мирские мудрецы прекрасного сложения, кого из постели я поднял в прохладу ночную, видел я сон, что разум смутил мой, ибо услышал я крик Мандадари и плач, что, похоже, зло предвещает. Повелеваю я вам, о святые, истолкуйте значение сна. Мне снилось, я шел по странной стране, из которой ушла вся жизнь, где все было камнем, пустынно и мертво. В бескрайних пустынях встречались одни мертвые города. На улицах их безмолвных, печальных не было ни души, и в храмах огромных просторных жрецы не зажигали огня. И воин, и конь, и царь, и невеста царя, жрец, бог и казнимый — все камень один. И дева, и кот ее рядом без жизни лежали, из камня глядели гигантские формы жизни ушедшей. Красотой печальной и вечной, временам неподвластной, при солнце восходе жалобный стон издавали. Хор Риши. О, Равана десятиглавый, берегись, пусть во сне, но ты дерзнул войти в ту землю тайную скорбящих. На крыльях ветра попасть туда ты можешь, но горе Мандадари, о горе, сможешь ли вернуться безопасно? О нет. Равана. По той стране, безмолвной и печальной, бродил я не один. Со мной была красавица, что я любил и называл своею. И хоть казалось мне, что вечно ее знаю, то не была царица Мандадари, смуглая обширнейшей души. Мне она казалась той, которая в одном из прежних воплощений 100 000 лет назад была подругой мне земной. Хор Риши. О, Равана, Равана, это ошибка. Внемли же возвышенной истине. Для духа нет времени. Раньше и позже пространство и место, что было и будет, что здесь или там, в своем первозданном единстве, в чистоте, могуществе, славе, в себе, отражает он все конечные судьбы. Вот что, о десятиглавой, случилось с тобой. Не в прежнем рождении столетиями назад, как тебе мнилось, был ты спутником ей на земле, а через многие тысячи лет на лбу твоем и на пальце большом начертано, кем ты в будущем станешь. Прежде времени, вне него и наряду с ним вечно помнишь ее, ибо от века духу невеста она твоему, дополнение в единстве твоем, отъятая и которую обретешь вновь, между ней и тобою вечная связь, что тебе еще заново обрести предстоит, никогда эту связь ты не сможешь порвать, от нее никуда тебе не уйти, поскольку вечно нераздельны мужское и женское, она часть твоего существа на вечные веки. Равана. Бледны были щеки ее, свободно повязаны льняные волоса, и личико детское, простое и чистое, хоть было прекрасно, смотрелось печально и грустно, и двух не хватало жемчужин в ее полукруглых бровях. Нити кораллов и морские цветы ее украшали прическу, а на плечи ее не спадал ярко-красный платок. О, гальку поранила нежные ноги свои и села омыть их среди аравийских акаций. Ветру внимала она, что вздыхал в тростнике и в кустах, погребальный напев, и тихую песенку пела, песнь таинственного странника. Видение мне было, которое я иногда вижу вновь, не знаю, сколь реально оно, так как, говорят, я был болен, но часто на закате слезами наполняются глаза, и вновь видение приходит, а в нем моя Флорибель. Клонился день к закату, и бриз уже затих, издалека катились медленные западные волны. На небе, облаках, на водах океана лежала благодать, и солнце пурпур озарил все темно-красным, когда стоял я, молча созерцая великолепие природы. Мне вдруг пришло печальное воспоминание о днях ушедших. Детство, юность припомнились опять, мой разум помутился от созерцания багрового заката. Я думал о возлюбленной ушедшей, прекрасной, милой, о сердцах, что некогда живым теплом горели, о влюбленных, ныне мертвых.